в особенности. Тогда в жуткой политически напряженной обстановке появляется Ленин в спектакле «Человек с ружьем». По сцене он шел, засунув руки в карманы или держа в руках газету. Шел на зрителей энергичной, напористой походкой, чуть склонив большелобую голову. И весь зал вставал, чтобы, грохоча стульями и аплодисментами, приветствовать его. Это был триумф религии ленинизма. Новая вера настолько вошла в плоть и кровь людей, что они не просто аплодировали артисту, как самому Ленину. Они поднимались ему навстречу, как уже было принято на партийных съездах, подниматься и торжествовать при появлении живого вождя Сталина. Кстати, и сейчас еще можно наблюдать сходное явление политического анахронизма. Кое-где при появлении начальников подчиненные вскакивают, как первоклассники. Если в церкви одни люди становятся на колени и молятся, то другие перед вождями чуть ли не в струнку вытягиваются по стойке смирно. В спектакле «Человек с ружьем» есть такой диалог. Ленин: «Соскучились по чаю? Чай вы найдете там, вы давно с фронта?» Солдат: «Нет, недавно». Ленин: «А что немец? Пойдет он с нами воевать?» В небольшой сцене Щукин умел показать и всю глубину ленинского понимания происходящего в революционной России, и одновременно внимание к случайно встретившемуся ему солдату. Тут было все спрессовано. И в конце 40-х годов 20 века это производило колоссальное впечатление на зрителей, буквально врубалось им в мозги. Так вот, щукинское решение образа Ленина, человека обаятельного, в чем-то ироничного и очень доступного, сыграло, на мой взгляд, плачевную роль в дальнейшем развитии сценической лениниады. Безусловно, в этом не было вины самого артиста и его обаятельного таланта. Однако получилось, что в годы максимального преклонения перед вождем найденные актером краски для роли Ленина были канонизированы и утверждены идеологами партии на все дальнейшие времена. Поэтому иные трактовки отметались, и все дальнейшие исполнители роли Ленина. И в каждом театре появлялись спектакли, ему посвященные. Не столько играли Ленина, сколько Щукина в этой роли. Только таланта хватало не у всех. А от великого до смешного, как известно, один шаг. И вот вместо хрестоматийного щукинского Ленина побежал по сценам Советского Союза суетящийся, картавящий, все время клонящий голову на бекрень человечек. Он как-то странно держал руки, засовывая их куда-то в карманы. Все время крутился фертом и каким-то писклявым голосом лепетал что-то невразумительное или банальное. А все окружавшие его на сцене, восхищенно закатывая глаза, восклицали: «Боже, как просто, как гениально, как верно, как единственно возможно». Так роль довели до абсурда. Особенно это стало заметно в пору подготовки к столетию со дня рождения Ленина. Тогда, в 1970 году, наступило совершеннейшее половодье исполнителей роли Ильича. Ужас заключался в том, что в каждом из 365 театров страны шли спектакли с Лениным. Это было все непременно и обязательно. Это был приказ, неукоснительное требование. И 365 актеров, картавя, бегали по сценам, закрутив себе руки под мышки. И было абсолютно неважно, есть ли у этих актеров талант или нет, лишь бы их рост не превышал 172 ленинских сантиметров. Как заметил Сергей Аполлинач Герасимов, спроси у любого главного режиссера театра, есть ли у него актер на роль Чацкого, Гамлета, Отелло, редко кто скажет, что есть. А вот почему-то на роль Ленина в любом театре актер найдется. Разумеется, в этой роли выступали и самые крупные актеры. Штраух, Чесноков играли Ленина в Ленинграде, Бучма в Киеве. Они тоже искали в Ленине в основном его человечность и простоту. Не его темперамент, не его силу и всесокрушающую простоту. Притом решения ярких актеров отличались точностью и своеобразием. В этом я убедился, увидев в кино Штрауха. Неостановимый поток изображений вождя затопил не только театральные сцены.